Глава 110. Семья. Я никогда ничего не рассказывала своим родственникам об Аушвице. Это было слишком ужасно. За все годы я получила 3 письма от старого отца, и одно, отправленное в лагерь Людвигсбург в конце августа 1946 года, от сестры. Я пыталась сюда писать, но до сих пор ответа нет. Моя жизнь состояла лишь из тревог и печали. Мария Мандель в тюрьме Монтелюпих. Есть только пустые конверты. Она была Гехайминстрига, человеком, у которого были секреты, жители Мюнцкирхена. Социопата можно определить как человека, у которого отсутствует совесть, эмпатия или чувство раскаяния. Мария Мандель, хотя и была виновна в ужасных поступках, в то же время проявляла сочувствие и сострадание к своей семье, особенно к отцу и сестрам, а также к своей подруге, Маргет. В этом и заключается главная сложность попыток понять ее жизнь и поступки. Мария не была чудовищем, хотя и совершала чудовищные поступки. Сама ее человечность усложняет наше понимание. Родственники Марии тоже с трудом пытались это понять. Вся семья не понимает, как Мария пошла по такому пути. Они были простыми людьми, католиками. Отец был верующим человеком. Семья сама хотела бы знать, как так вышло. До того, как в 1944 году умерла мать Марии, она каждый день ходила на мессу. Это было необычно, потому что обычно все ходили в церковь по воскресеньям, но не каждый день. А ее мать ходила на мессу каждый день. И без того, хрупкая от нервного заболевания, мать Марии очень страдала от того, что ее дочь была членом нацистской партии. Мария поставила сестру в невероятно сложную ситуацию, объявившись после войны с просьбой об убежище. Но Анна любила Марию и чувствовала, что должна помочь. Пока росли дети брата и сестры Марии, их дед, отец Марии, никогда не говорил об их тете. Он просто учил их своим примером, всегда отстаивал свои убеждения и не был склонен к сплетням. В то время мужчины были очень суровыми, им приходилось жить весьма тяжелую жизнь. Они не проявляли открыто доброту, любовь и привязанность. И тем не менее, все внуки это чувствовали без слов. Когда мы разговаривали с другими жителями деревни, люди говорили нам, что Мария была очень восприимчивой и испытывала чувства к другим людям. Никто не понимал, как она до такого докатилась. Хотя Франца уведомили о том, что Марии вынесли смертный приговор, ему не сообщили, когда его приведут в исполнение и будет ли он вообще исполнен. Стремясь максимально защитить других своих дочерей, Франц отправился на ферму Анны и рассказал о полученном известии. Анне было велено ни слова не говорить другой сестре Марии, Алоизии, Луизе, о том, что Марии грозит виселица. Они смогли в какой-то мере защитить ее, так как Луизе жила в Швейцарии, а в то время швейцарцы очень строго относились к почтовой корреспонденции. При жизни отец Марии так и не получил официального подтверждения смерти Марии. В 1973 году умер брат Марии, Георг. И, наконец, 9 сентября 1975 года в Мюнцкирхен было отправлено свидетельство о ее смерти.